Глава 20. В таком же ключе удалось пройти остальные залы. Вхожу в финальный, сразу закрываю за собой вход. Сейчас бы осторожненько пройтись по стеночкам, запечатать остальные проходы и со спокойной душой приступить к шинковке босса, который не сидит на троне по центру, как обычно положено канонами разработчиков. «Куда? Стоять!» «Это он кому? Мне?» «Тебе, тебе! Пришел, убил моих родичей и думаешь, что это сойдет тебе с рук?» «Даже не думаю, знаю», — самодовольно заявляю, запуская руку в вещмешок, вытаскивая сферу и врубая ту на полную катушку. «Это не поможет!» Босс растекается по всему помещению плотным темным облаком, обволакивая сферу. Свет от нее уменьшился до тусклого мерцания, не пробивающегося дальше метра. А боссу-вампиру он, по всей видимости, никакого дискомфорта не доставлял. От плотного контакта с этой взвесью кожа на открытых участках тела нестерпимо зачесалась. «Ну, комарик, тварь кровососущая, держись!» Не зря моя чуйка сигнализировала о том, что просто не будет. «Но сейчас посмотрим, устоишь ли ты против огня в гневе?» Трансформация из-за покалывания кожи постоянно сбивается. Нет навыка делать это при любых обстоятельствах. Внезапно взвесь исчезает, заново формируя тело босса-вампира. Выходит, он метаморфозой владеет на приличном уровне. И что же подвигло его на этот шаг? «Три! Ты? Не верю глазам!» Сбоку от меня раздается голос Соланы. «Это я не верю своим глазам, а заодно и ушам. Но передо мной именно она, по-прежнему красивая и очаровательна в своем девичьем образе. Заметно подросла, 492 уровень. Хорошее питание, видимо. Сегодня день приветов из прошлого. Кого мне осталось встретить? Даже не знаю, быть может, ту блондиночку, из-за которой я оказался в игре с аккаунтом Бриллиант. Спасибо ей скажу». «Дочь, что это значит?» Резко и неприязненно спросил главвампир. «Арсайт, завидного и почти круглого 999 уровня. Она его дочь?» Мысль, проскочившая в голове, удивилась сама себе. «Этот человечек убил моих воинов. Он заслуживает только смерти», — продолжил босс. «Зачем ты остановила меня?» «Пап, это именно он освободил меня». «Доча, я знаю, что у тебя доброе сердце. В маму. Но его вина перевешивает мою благодарность за твое освобождение. Тем более, зачем тебе обычный человек, живущий ничтожно мало? Может, хватит из жалости подбирать кого ни попадя? Простите, что вмешиваюсь в ваш сугубо внутрисемейный разговор, но позвольте просветить вас в некоторых вопросах. Я не умирающий, а ваши воины возродятся в прежнем виде сразу же после того, как я выйду из подземелья. Не стоит сильно драматизировать данный момент. И последнее. Не могли бы вы, и ты, Солана, тоже поделиться со мною несколькими фиалами своей крови?» Манера речи отца не позволяет испытывать к нему хороших чувств, но сдерживаться я могу. «Они очень нужны мне для важного проекта. Не хочется, конечно, вас принуждать, но...» Раскатистый смех Арсайда мне в ответ. Солана немного более сдержана. «Человечек, ты слишком самоуверен. Принудить? Этот твой светящийся шарик не действует на нас, могучих древних вампиров!» Отец Соланы красуется и выпячивает свое эго. «Это в некотором роде даже походит на шутку. И все же я настаиваю. Огненные крылья приобнимают их обоих. Метаморфоза прошла в нужном мне объеме, превратив лишь руки. Как-то сразу не задалась наша встреча, несмотря на присутствие и защиту Соланы. Не буду заставлять любить себя, обойдемся чисто деловыми отношениями. Они мне кровь, я им жизни, просто и незатейливо. При попытке бегства буду жечь на поражение», предупреждаю их, добавляя металла в голос и слегка обдавая жаром. «Хорошо, мы поняли». Арсайт недоволен, но против лома нет приема. «Ты не так прост, как кажешься». А вот Солана решила покрутить мозги. «Три... Неужели ты сможешь сжечь меня?» «Солана, я очень благодарен тебе за твой дар и ту ночь». «Что?» Влез папаша. Зря я заикнулся об этом в его присутствии. «Простите, но перебивать невежливо. После моего заявления Арсайт от офигевания моей наглостью не знает, что сказать, беззвучно разевая рот. Я же, пользуясь его заминкой, продолжаю. Если вы оба не будете делать глупостей, естественно, никого убивать не буду. Так что давайте разойдемся чинно и благородно, без всяких эксцессов. А если мы не согласны? Неожиданно спрашивает успокоившийся отец обманутой дочери. Сволочь, NPC-босс каким-то образом понял, что я не смогу убить Селану, да и его собственная жизнь вне опасности, пока вампирша рядом с нами. «Правда, есть один вариант», — хитро протянул он, прерывая мое молчание. «Ведь теперь я не знал, как реагировать на его несогласие». «Все-таки убить тебя?» — говорю вместо вопроса «какой», который совершенно точно поставил бы меня в слегка зависимое положение. «Мы оба понимаем, что ты не сделаешь этого, не так ли? Незачем раскидываться угрозами, когда надо договариваться. Тем более не предложу ничего такого, чтобы было невыгодно тебе». Красноречиво молчу, предлагая ему продолжать повествование, а я буду решать, выгодно мне это или нет. «Должно быть, ты знаешь, что в этом городе двое вампиров-патриархов. Я и этот Урхал». Честно, читал, что есть два босса-вампира, но тема про патриархов проскользнула мимо внимания. «Наше соперничество идет с незапамятных времен». «Ну ладно, допустим». Забудем про 5 лет существования игры. И пока мы живы оба, никто не может стать владыкой нашей расы. Все понятно. Что вы предложите за исполнение вашей мечты? Ты получишь нужные тебе фиалы с нашей кровью. Это я получу в любом случае, даже никуда не ходя. Конечно, наши отношения после этого нельзя будет назвать дружескими, но ничего не поделаешь. Что я получу за то, что сделаю вас владыкой? «Мою дружбу, и я забуду о некоторых обстоятельствах», — делает он сногсшибательное предложение. «Я, конечно, польщен такой щедростью, но хочется чего-то более существенного за смертельный риск». «Ты же бессмертный», — продавливает меня Арсайт на словах. «Этот факт не отменяет очень существенных потерь». «И что ж ты хочешь?» «Услуга за услугу. Когда-нибудь вы выполните мою просьбу». «Не слишком многого хочешь? За верховную власть над всей расой? Наверное, даже маловато. Чтобы такого потребовать еще?» «Ладно, ладно, я согласен. Но при условии, что это не будет вести к смерти». «Неуместная оговорка. Ведь даже жизнь ведет к смерти. Любая. Моя. Просьба». Медленно и неотвратимо припечатал я. «Ну, кроме как покончить жизнь самоубийством». «Палец в рот тебе не клади». «Этого совершенно точно не надо делать», — усмехнулся я. «Хорошо, но в таком случае ты сделаешь так, чтобы Урхала убила Селана». Принципиальное согласие было получено. Дальше начался технический разговор по тому, как именно исполнить задуманное. Договорились, только, пожалуйста, задаток вперед, клятву и по 5 фиалов крови добровольно. Вышел из подземелья первым, чтобы оно обновилось, и убитые мною вампиры возродились. Воровато оглянулся по сторонам, и 1 фиал бесценной крови Арсайда ушел по назначению. В навыке «Сила крови» вами получено достижение. Родич живущих кровью. Вы достигли невероятного. Через кровь, породнившись с древним патриархом, одним из первых вампиров нашего мира, при этом умудрившись не попасть под его неограниченную власть. Отныне вам доступен язык расы вампиров. Бонус. Скорость плюс 500. Отныне вы иммунны к укусам всех вампиров. Вы можете по желанию сменить свою расу на древний вампир. Темнота вокруг разбавлена светом звезд и луной, отбрасывающей резкие тени на развалины домов, зияющих темными провалами окон. Я посматриваю свои характеристики, любуясь неплохим прилетевшим бонусом, поэтому появление посторонних проморгал, да и вообще не рассчитывал на них. «Тю, смотри, один тут. Не дергайся, красавчик, ты на прицеле». Группа игроков полуокружила меня, другую сторону перекрывала стена разрушенного здания. «Мне кажется, ты просто мечтаешь заплатить нам выкуп за то, что находишься на нашей территории, я прав?» Здоровье Селаны активировано. Мьёлхер наготове. «С каких это пор разные шавки начали тявкать без спроса?» Провоцируя на атаку. Ты смотри, какой смелый. С тебя возьмем двойной тариф за несдержанный язык. Не забывай, здесь действуют правила диких земель. Штрафа за нападение на тебя не будет. Выбирай, либо теряешь опыт и время, либо платишь. Реально? Здесь нет штрафа? Это замечательно. Встречное предложение. Вы, всей вашей теплой компанией, собираете 100 000 злотых и мирно уходите, а я вас не трогаю. Чувак, ты не вкуриваешь, что ли? Ты один на нашей территории. Сейчас я внесу тебя в список. Никогда не сможешь больше появиться тут. Тебя будут гасить вообще все. Как там твой ник? Он подошел ближе. Ночью надпись над головой не светилась, выдавая хозяина издалека. Для прочтения необходимо приблизиться на 5 метров. 13-й, 321-й уровень. Как ни старался, пока смог пройти всего 3/4 пути к следующему уровню. Чего? Тот самый 13-й? Замнем? Предложил он после непродолжительного раздумья. 100 000 золотых на землю, и я забыл. Важна не сумма, важен принцип. Не надо выеживаться. Думаешь, на тебя управа не найдется? Да мы... Что да мы услышать не успел. На его несчастье он стоял прямо около выхода из данжа, и появившийся Арсайт стремглав кинулся на него, впиваясь в артерию на шее. Главарь группы вымогателей на глазах обмяк. ХП стремительно убывали вместе с высасываемой кровью. «Арсайт, прекрати!» Я подлечил несчастного игрока высшим исцелением. Босс-вампир нехотя оторвался от шеи жертвы. Все произошло настолько быстро, что остальные игроки из группы только сейчас разразились криками и приготовились к бою. «Стоять! Отпустите оружие, или все умрете!» Игроки, стоящие подальше, прикинули варианты и решили под шумок смыться. «Солана!» — указал я рукой. Она послушалась, молниеносно исчезла, и вскоре до нас донеслись посмертные крики. Это, наконец, сподвигло оставшихся дать нам бой, довольно скоро закончившийся по причине смерти противной стороны. Мы направились к цели, по пути вкупе вынужденно уничтожив по 300 игроков. Их что, статус города без покраски настолько привлекает? Немного раздраженно проворчал я, выжигая адской лавой засевших в подвале партизан, обстрелявших нас из луков. Недолгие крики горящих заживо восстановили душевное равновесие. Неподалеку от подземелья со вторым вампиром-патриархом нас встретил украинский клан. Мы зашли на территорию города, контролируемую соседями. Последний из оставшихся в живых паладин, укрывшись под божественным щитом, осыпал меня ругательствами, обвинив во всех грехах, а заодно в проблемах и бедах реальной Украины. Каким боком я причастен к той Украине? Я там даже никогда не был, из ближайшего только в русском Крыму. Изумился я его укрологике. Смысл бурного и нецензурного ответа порадовал. Виноват, так как москали все тут. Лично ему никакого другого обоснования не требуется. Молодое поколение там тщательно прозомбировали. Польша и Украина — две страны осколка. С грустью прокомментировал я его выводы. «Это еще почему?» — вскинулся он. «Да потому что мозги у многих в смятку», — высказал я свое мнение. Не выдержав оскорбления, он кинулся на меня. Окаменение от щита и дымный молот из серой магии разбивает его на мелкие камешки, припечатывая сверху. «Идем?» — спрашивает Арсайт, где-то через минуту выведя меня из задумчивости. «Идем». Перед нами старое-престарое кладбище. Не очень приятные ассоциации всплыли в памяти. «Ох!» — вырывается из меня. «Не забывайте про план». «Ты, главное, не упусти его!» Последнее перед входом напутствие отца Соланы. Заморачиваться с закупоркой дыр, как в пещерах у Арсайда, не стали. Я шел впереди со сферой, двое древних за мной, страхуя спину. Рядовые вампиры против них не могли ничего сделать, поэтому после первой попытки нападения сзади прекратились, впрочем, как и спереди. «Арсай, дорогой, не как в гости пришел, да еще со своей доченькой?» Лишь волей глупого случая, называемой древней. «А это что за ходячее мясо с тобой?» Со всем радушием встретил нас Урхал. Все его войско собралось в финальном зале. Но обычные вампы нам не помеха. Сфера переходит к Солане, которая будет удерживать их на расстоянии. Я занимаюсь Урхалом, Арсайт страхует нас обоих. Не знаю, что хотел сделать Урхал, Возможно, бросить против меня и Саланы толпу подчиненных, а самому выяснить отношения с Арсайдом, но его планы оказались грубо нарушены. Отец Саланы, не вступая в перепалку, расплывается облачком. Его лучший друг делает то же самое. И тут я, с небольшого разбега, превратившись в огненную птицу, по пути успев спалить нескольких обычных вампиров, влетаю в патриарха, выжигая приличный кусок взвеси, в который тот превратился. «Как просто!» — самодовольно подумал тогда. «Остается охватить его огненным барьером и заставить принять обычную форму, чтобы Салана смогла расправиться с ним». Именно в это время Урхал втянулся своим телом дымкой в какую-то узкую щель на потолке. Я успел лишь зацепить краешек, улетающий прочь взвеси. «Упустил?» — кричит Арсайд, который на пару с дочкой уже почти закончил сбиение войска противника. Ответить ему не могу. Курлыкаю и бросаюсь в погоню. «У меня нет твердого тела. Я пройду». Краткий аутотренинг перед тем, как жидким огнем втечь в ту же щель. Продвигаюсь, словно змея, скользя меж камней. «Очень медленно», — с досадой понимаю я. «Может, тогда поменять форму жидкого огня на газообразную?» «Решено, сделано. Необычайная легкость. Я буквально воспаряю. Скорость передвижения резко возрастает. Враг не уйдет. Узкий ход щели раздваивается. Зависаю в непонимании, что делать. Точно. Половина объема меня влево-вниз, вторая вправо-чуть вверх. Разделившись, пришлось притормозить. Такое ощущение, будто кружится голова. Воспринимаю информацию сразу от двух половинок. Так не пойдет. Пусть они будут как бы независимы, но неразрывны. Дело пошло на лад, продолжаю погоню. В ее процессе делился еще несколько раз. Приспособление прошло уже гораздо легче. Обнаружил Урхала в пещере глубоко под землей, где на постаменте стоял роскошный гроб. В кромешной тьме он, естественно, заметил отблески пламени от моего тела. Я был вынужден кинуться к нему и быстро-быстро кружить вокруг него, не позволяя снова сбежать, ожидая остальные кусочки самого себя. Просто сюр. Затем отконвоировал темное облачко обратно в финальный зал, со всех сторон полностью обложив горящим воздухом. «Наконец-то!» — недовольно скривился патриарх, желающий стать владыкой. Начинаю прижимать дымку к полу, постепенно уменьшая доступный объем. Урхал вынужден материализоваться. Вид его непрезентабелен. Сплошные ожоги по всему телу. Полностью отсутствует правая нога. В боку глубокий вырез рана. Вместо руки культяпка. Тяжело с надрывом дышит. «Урхал, дорогой, кто же так встречает гостей?» Издевается над почти поверженным вторым патриархом Арсайд. «Дочь, подойди», — обращается он к Салане. «Возьми то, что твое по праву рождения». Откуда они берут все эти высокопарные выражения? Я немного отодвигаюсь. Арсайд хватает врага за уцелевшую руку, позволяя Салане зайти со спины и без опаски впиться в шею патриарха. Тоже принимаю вещественную форму. Подхожу к многострадальному Урхалу, с кромосаксом вскрываю чуть затянувшуюся обширную рану на правом боку, подставляю под уже слабый поток крови мензурки. А то увлекшаяся вампирша высосет досуха, ничего не оставив. Предпочитаю подстраховаться. Вы получили личное достижение «Убийца вампира-патриарха Урхала, 999 уровень». Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 5. Оп, система засчитала убийство мне. Надеюсь, ничего страшного не произошло, а то следует приготовиться к жесткому наезду Арсайда. «Где мои мензурки?» Преувеличенно бодро спрашиваю у почти владыки, на всякий случай торопясь забрать оговоренную часть добычи от убитых простых вампиров. Патриарх собирал для игрока кровь других вампиров в специальные дорогостоящие стекляшки-мензурки с наложением магических заклинаний, в которых кровь могла храниться длительное время. В такие же залил их собственную, неизвестно когда смогу использовать по назначению. Чего только не сделаешь ради желанной власти. Вроде обошлось. Арсайд и Салана довольны результатом. Вампирша разом прыгнула до 585 уровня. Мне до следующего уровня теперь не хватало всего полумиллиона опыта. Вышли, прощаемся. Салана прямым текстом отправила отца прогуляться, не мешать нам. Но разговор не клеится, слова остаются невысказанными. Остается прощаться. «Пока, Салана», — говорю ей. «Пока, Три». Она поднимает взгляд на меня. «Жаль, что ты не вампир». После чего быстро скрывается в направлении подземелья отца. «Не жаль», — уверенно отвечаю пустоте.